Глава 30. Телефон в руках коротко вибрирует, и я невольно вздрагиваю, прекращая рассматривать роскошный букет. Смотрю на дисплей и понимаю, что это всего лишь поздравление от сокурсницы, которую она прислала мне с помощью мессенджера. Надо собраться с духом и позвонить Андрею, поблагодарить за цветы и спросить, почему он так много раз набирал мой номер. В последние дни мы разговариваем только о сыне. Как спал, что ел, не капризничал ли. Мы не затрагивали личное, не ворошили прошлое, не заглядывали в будущее. Я боялась этих тем, как огня. Боялась услышать от Андрея горькую правду о том, что у нас ничего не выйдет, потому что это окончательно сломало бы меня. Дрожащими от волнения пальцами набираю номер Муратова. В динамике начинают идти гудки, а тело тут же напрягается. Где он? С кем? Почему не вернулся домой? Сердце подсказывает мне, что дело вовсе не в Лиле, Маше, Даше или любой другой женщине. С рождением сына Андрей всегда торопился домой и использовал для этого любые возможности. Пахнет чем-то серьезным. И тут же приходит в голову просьба Антона. «Останови его! Ты его жена, Нина! У вас растет сын! Останови его, пока не поздно!» Слова застревают в горле, когда я слышу низкий голос Андрея в телефонной трубке. «Слушаю!» «Спасибо за цветы!» «Благодарю за плетающимся языком!» «Откуда ты узнал, что у меня сегодня день рождения?» «Я видел твои документы!» Усмехается Андрей. «Да, да, конечно. Знаю об этом, потому что мы заключили брак, но даже подумать не могла о том, что Андрей запомнит дату моего рождения. В это же время 20-летие могла справлять и его дочь. Лерка родилась всего на 2 недели раньше меня. Думаю, что Муратов поэтому запомнил дату». «Поздравляю!» Чуть тише произносит он. «И будь счастлива, Нина!» Несмотря на то, что сейчас мы не видим друг друга, а только слышим, мои щеки горят. Я вдруг ясно рисую картинку того, что могу назвать своим личным счастьем. И в этой картинке обязательно присутствует Андрей и наш сын. Впиваюсь пальцами в телефонную трубку и прочищаю горло, чтобы не расплакаться. «Ты звонил мне ночью. Прости, я не слышала, потому что всегда включаю беззвучный режим, когда Илюша спит». «Я улетел в Москву. Извини, раньше предупредить не мог». Сотни вопросов всплывают у меня в голове. «Андрей один? С верной помощницей? Как надолго? Это как-то связано с китайской солью?» И слова Антона то и дело врезаются мне в голову. «Останови! Останови! Останови!» «Улетел один!» произносит Андрей, словно прочитав мои мысли. «И вернусь уже завтра вечером». «Хорошо». Мы молчим, но мне не хочется класть трубку. Хочется долго-долго слушать его голос в момент, когда наши эмоции поутихли, и так о многом нужно поговорить. Мне важно посмотреть в глаза Андрею и прочитать в них один единственный намек на то, что есть возможность все исправить и понять, кем мы являемся друг другу на самом деле. В период, когда, казалось бы, чувств уже не должно больше быть. Слишком много боли, потерь, обидных слов и поступков. Вопреки всему этому, я продолжаю его любить. «Андрей, я могу задать тебе один вопрос?» Первый нарушаю молчание. Муратов куда-то торопится. На заднем фоне слышится музыка, шум, голоса людей. «Задавай!» «Нам с Илюшей что-то угрожает? Ты поэтому улетел в столицу?» «С чего ты взяла?» Отвечает вопросом на вопрос. Я тут же прикусываю язык и замолкаю. Антона сдавать не хочется. Но не только потому, что он просил об этом. Андрей может подумать, что у меня и его товарища есть какие-то свои секреты. Мне так показалось. «Я просил тебе верить мне, Нина!» Вздыхает Муратов. «Я пытаюсь. Если бы тебе или нашему сыну угрожала опасность, вы бы покинули страну первым же рейсом. Сильнее вжимаю телефон в ухо и стою, не двигаясь, вслушиваясь в каждое слово Андрея. Знаю, что мой образ жизни не сходится с тем, что тебе хотелось бы видеть. Но поверь, Нина, я не стану рисковать тем единственным, что у меня осталось. В динамике видеоняни раздается истошный плач сына, поэтому нам приходится быстро свернуть разговор. Мне бы успокоиться и остыть, но на душе тяжелым камнем висит недосказанность. Сегодня я даю няне выходной и выхожу на прогулку с сыном самостоятельно. На улице стоит прекрасная погода, и настроение повышается до максимально возможного, потому что мне на мобильный то и дело летят поздравительные сообщения и открытки. Друзья детства, одноклассники, сокурсники и даже дальние родственники. Дата в соцсетях дает видимость того, что кому-то есть дело до моего дня рождения. Я знаю, что если стереть ее, то о ней вспомнят лишь единицы. Но можно же мне почувствовать свою значимость и порадоваться хотя бы один день. После длительной прогулки мы с Илюшкой помогаем Людмиле с приготовлением праздничного ужина. Вернее, помогаю я. А сын лежит в электрокачелях и нам не мешает. Мы скромно отмечаем. Людмила веселит меня своими историями и пьет вино, а я позволяю себе лишь пригубить немного белого, сухого. В приподнятом настроении купаю Илюшку и отправляю несколько фотографий Андрею. Привычно не получив от него ответ, забираюсь на диван и прикладываю малыша к груди, через короткое время проваливаясь в сон. Я пробираюсь сквозь густой дремучий лес. Вокруг снежно и холодно, а на мне из одежды лишь легкий спортивный костюм. С оглядкой смотрю назад, словно слышу за спиной крадущегося хищника. Вскоре понимаю, что так и есть. В темноте мелькают горящие глаза. Я тяжело дышу, перехожу на бег и вкладываю в свое спасение все имеющиеся силы. Но он догоняет меня, валит на землю, пригвождает к земле и скалит свои огромные клыки в мою сторону. Громкий выстрел где-то над ухом заставляет зверя заскулить и ослабить хватку. Я дергаюсь и тут же просыпаюсь. Ночная сорочка мокрая от пота, пульс зашкаливает, а сердце колокочет в груди, словно сумасшедшее. Я не сразу осознаю, что это был сон. Ощущения настоящие, острые, на грани, словно выстрел на самом деле прозвучал где-то рядом. Сделав несколько глотков минеральной воды, привожу себя в чувство и перестаю волноваться. «Тебе показалось! Тебе просто показалось, Нина! Ты обещала верить Андрею!»